перечалили Дон своими челнами, обретя новые земли и прозвище Чалдонов, и что его собственная река жизни вдруг рванется в страну студеную и неизвестную, в Сибирь до самых гор Саянских, и он прильнет к новой земле, запамятовав навсегда дедовский корень в станице Качалинской. Сибирь, размашистая и малолюдная, свела его с каторжными и ссыльными, от которых узнал много такого, что в голове от дум стало тесно. И вот война. Но и топает по улицам Петрограда в потоках людских рек, в поисках казармы стрелкового полка за Невой, чтоб переночевать там и прощупать кого-нибудь из малых командиров, разузнать о настроении солдат.